Почти идиллия. Первый учебный день. Если вы будете заниматься, то и дети быстрее привыкнут к учебе. Неужели не понимаете? Спросила я Бёра, оканчивая нашу краткую беседу с глазу на глаз на утро следующего дня. Оборотень не согласился, но и не отказался. Промолчал. Пришел по обязанности вместе с детьми после завтрака в гостиную. Ее мы на время приспособили под учебную комнату. Я хотела засесть в библиотеке, чтобы не мешать никому. Но все мужчины в голос предложили гостиную. «Здесь удобнее и светлее», — заметил Грар. «Да, там мрачновато», — поддержал его Барк. «Занятие окончится до трех, никому от них нет неудобства», — подытожил Бёр, и мне пришлось согласиться. «Сначала будет мало занятий», — предупредила я. «Наращивать будем постепенно. Вы заодно можете контролировать, не переутомятся ли дети». «В таком случае не о чем говорить», — окончил разговор Бёр. Я начала со сложного — общемагический язык. Гласные буквы произнесли, сели прописывать. Пёрышко без устали чертило их в воздухе, показывая образцы написания. Четверо учеников сидели за столом и пыхтели, выводя карандашами по бумаге. Затем я читала простейшие слова общемагического языка. Так ребята узнали, что «барк» на общемагическом означает «основательный», а «грар» — «пытливый». Это произвело впечатление на детей. «Обёр?» — спросила Рия, когда я объяснила, что значит «основательный» и «пытливый». «Надёжный», — ответила я, ожидая вопроса. «А у Корта?» — подал голос Брайер. «О том я вам скажу, когда вы научитесь сами читать», — поспешно сказала я. «У меня есть книга, хочу, чтобы вы сами прочитали. Если научитесь читать и писать, это будет незабываемо, обещаю. Читать волшебные книги — редкое удовольствие». В конце занятия я предложила написать, то есть скопировать за перышком запись своих имен, и на том закончила первое занятие. С детей словно спало напряжение. Выскочив из-за стола, они тут же устроили возню и беготню, даже тихоня Милада. Оборотень со вздохом рассматривал свою работу. Я думала, он покинет нас, но тот не сдвинулся с места. Своим присутствием хозяин меня очень выручил. Самое сложное – это сесть за учебу. Математика прошла очень быстро и динамично. Это не буквы выписывать. К тому же дети были очень смышлены, в счете соображали. Снова у меня возникло подозрение, что они это знали, да подзабыли. Пёрышко и здесь помогало. Понимая, что успешны, дети повеселели. Третье занятие я провела с помощью одной из волшебных библиотечных книг. Справочника магических растений. С помощью волшебного экрана я показывала растения в природе, а потом услужливо раскрывалась книга на нужной странице и демонстрировала те же самые растения с обозначениями. «Пока вы не можете прочесть ни слова», — предупредила я. «Но общемагический у нас будет каждое утро. Вот увидите, очень скоро вы будете читать». «Я пользуюсь книгой вашей бабушки. Наверное, ей хотелось бы, чтобы ее внуки умели ценить оставленное наследство. Писать сложнее, зато почетнее. Быть образованным в магическом мире сложно и почетно». Я рассказывала о строении растений, их особенностях, применении и много других подробностей, которые сопутствуют ботанике. Я очень старалась, но думала, что детям будет скучно. Слишком далеко это от их интересов. Да и говорила я с ними скорее как со взрослыми, а не с детьми. Однако Брайер, Рия, Милада, да и Бёр не сводили глаз с волшебного экрана и задавали массу вопросов, отвечая на которые, я сильно затянула занятия. Часы стукнули 11 раз, это и стало официальным завершением первого учебного дня. Бёр скомандовал одеваться на прогулку. Накануне он обещал снежный бой, и ребятня оставила нас в секунду. «У вас хорошо получается», — похвалил оборотень, когда я собирала в стопку тетради. «Это всего лишь первый день», — возразила я. «Новизна пропадет, и начнутся капризы». «Идете на попятную у Корта? Мне вы можете сказать, что означает ваше имя?» «Нет, не могу. Пока вы такой же мой ученик». «Скажите, вы серьезно уверены, что имена оборотней – слова из общемагического языка? Я же объяснял вам, что это первое сознательное слово, которое произносит каждый». «Тем не менее, это слова из общемагического языка, и я не уверена только насчет вашего имени». «Вот как? Почему?» «Если я правильно понимаю, оно часть человеческого. Полное имя Ранбёр?» «Что с того? Каких имен не бывает у людей?» «На общемагическом языке не бывает имен у людей», — заметила я. «В ином случае это было бы серьезное нарушение. В мир людей запрещено лезть с магией». «Однако это не останавливало вас, графиня?» «У меня человеческое имя. Его я приняла перед обучением. Я собиралась жить человеком». «Мне этого не понять». «Мне тоже многое не ясно в ваших взглядах», – парировала я. «Поговорим позже», – слыша топот бегущих ног, предложил Бёр. В гостиную ввалились одетые дети. Мой наряд вмиг стал уличным и теплым. Бёр поспешил влезть в полушубок. Пока мы обменивались любезностями, пошел снег хлопьями. Какая чудная погода! Нет мороза, только свежесть и красота. Мы недолго стояли неподвижно, наблюдая падение снега, потому что Бёр и Брайер начали интенсивно обстреливать нас снегом. Хоть нас, девочек, было больше, парни оказались быстрее и организованнее. Я прикрывала медлительную Меладу, и скоро стало белое от снега. Несколько снежков попали в волосы и застряли там. Снег был не липкий, рыхлый. В конце прогулки всем составом меня отряхивали, но достать до головы смог только Бёр. Он постарался выгрести снег из моих волос, да тщетно. «Оставь», — попросила я. «Все равно мне надо привести себя в порядок». «Не торопись», — пропуская меня в дверях, ответил Бёр. Я последовала его совету. Запершись в покоях, я вошла в пристроечку, где царственно расположилась мраморная ванна, уже наполненная теплой водой. Я не писала о роскошной детали в моих покоях, потому что к слову не приходилось. Пользовалась я ею довольно часто, но ни разу мне не пришлось ни греть воду, ни носить, чтобы заполнить ванну. Думаю, это Юмон или Берема. Вода появлялась по желанию, а грязная исчезала, не сливалась. Так же было и при купании детей наверху. Раздевшись, я нырнула с головой, привыкнув получать от купания удовольствие. Нежиться было особенно некогда, дети нагулялись и хотят есть. Вот-вот подадут обед, а без меня трапезу не начнут, правила дома. Мне же надо не только чистоту навести, но и успеть высохнуть. Чистая и свежая, я выбралась, отжимая волосы, и благодаря за помощь магию и ее носительницу. Магическое платье освежилось и изменилось, осталось подождать, когда подсохнут волосы, и уложить их в прическу. Когда позвал на обед Грар, я была готова. После трапезы я посадила четверых вновь прописывать буквы ради закрепления изученного и выпустила на свободу. Двойняшки убежали к отцу и дяде, а Милада натянула свою шапочку в форме медвежьей головы, присела на ковер и стала играть с плюшевым мишкой, с которым не расставалась никогда. Даже во время занятий тот сидел на диване и ждал хозяйку. Я отнесла книгу в библиотеку и задержалась, прикидывая на завтра план занятий. Честно говоря, я предполагала, что будет дальше, и перспектива меня не радовала. При первых, вторых, третьих трудностях дети закапризничают, Бёр уедет, а я без него справиться с учениками не смогу. Безрадостная картина. Окончив дела, я проскользнула в гостиную к столу, достала вышивку. В отличие от фамильного герба, это двигалось медленно и вяло. по вечерам у меня совсем не было настроения портить глаза за рукоделием. Какой вечер подряд я доставала ткань, нитки, немо пялилась на все это и через некоторое время убирала принадлежности рукоделия обратно в мешочек. Стоило часам с шумом отстучать 5 раз, как Барк в сопровождении двойняшек вносил поднос с посудой. Еще одно правило дома, заведенное для детей – вечерний чай. Вообще-то сперва они ели творог или запеканку, а потом чай с белым хлебом, но это мелочи. Главное, что все садились за стол в гостиной, переговаривались и шутили. Пользуясь тем, что за ней не смотрят, Рия молниеносно слизывала масло с хлеба, а Милада норовила не доесть. Ей помогал Брайер, справившись быстро и со своей, и с ее порцией. Я делала вид, что ничего не замечаю. Мой контроль на завтраке, обеде и ужине, а чай – это встреча семьи в гостиной. Не стоит ее портить придирками. К традиции чаепития привыкли все быстро. За столом Барк или Грар могли рассказать какую-нибудь житейскую историю, например, о детстве Бёрра. Даже я однажды разоткровенничалась и выдала, что собиралась заняться ученой карьерой в магическом мире. «Но что-то не срослось?» – понимающе спросил Бёрр. «Передумала», – ответила я без заминки. «Ваша матушка любила вышивать?» – спросил он. «Моя матушка?» – удивилась я. «Любила?» – спросил снова Бёрр. «Нет, никогда не видела, чтобы она вышивала. Она любила читать». Невольно я вспомнила книгу по геральдике, а потом другую, магическую, доставшуюся мне в наследство от мамы. «Значит, вы наловчились, когда обучались, я прав?» Я внутренне засмеялась. Чему угодно нас обучали в Академии Севера, но никак не вышиванию. Вот зашивать раны – это было. Практикум, зачет, хоть мы не целители, Манкин заставлял. «Нет, это скорее увлечение», – созналась я. «Много ума здесь не требуется, только усидчивость и желание». «Матушка твоя была знатная мастерица», – вспомнил Грар. «Госпожа умела», – поддакнул Барк. «Сестры не могли», – заметил Бёрр. «Было у них время», – вздохнул Грар. «Не до того», – согласился Барк. Я слушала мужчин и понимала, что что-то ускользает от меня. С чего бы им обсуждать женское рукоделие? Это разве мужская тема для разговора? Но от посиделок я получала удовольствие. Дети после чая бегали по дому, до ужина я оставалась в своей комнате. Это было кратковременное личное время, если не считать ночной сон. После ужина и часовой детской возни я поднималась с троицей наверх, рассказывала сказку на ночь, а когда те засыпали, со сном у детей проблем не было. Я спускалась к себе в комнату. «Они окрепли», — заметил Бёрр. «В вашем ночном присутствии нет необходимости. Я чутко сплю. Если что, подымусь. Спокойной ночи, Укорта». Он был совершенно прав. Мне оставалось только подчиниться требованию. Лишь позже я подумала. Он что, не оборачивается на ночь, как Барк и Грар? Пару ночей я появлялась наверху, но дети спали и прекрасно обходились без меня. На третью я оставила их в покое, хоть ворочалась сбоку на бок, но опять никаких несчастий не произошло. Потихоньку я привыкла дожидаться, когда дети уснут, и уходить к себе. Лето в августе. Однажды утром меня разбудили детские крики. «Укорта, посмотри в окно! Укорта!» И в дверь застучало разом несколько кулаков. Неужели я проспала? Отворив дверь, я впустила разгоряченных Брайера, Рью и Миладу. Босые ребята в пижамах со спутанными волосами, но глаза расширены от радостного удивления. Что может быть за окном? Опять кони гуляют во дворе. Бёрр часто выпускал их промяться на свободе. Не обращая на меня внимания, троица подбежала к окнам. Рия отдернула занавеску на ближайшем, Мелада на центральном, Брайер на самом дальнем. Я переходила от окна к окну и не верила своим глазам. Действительно, есть чему радоваться и удивляться. Лето. Настоящее. Во дворе росла трава. Там, где не ходили часто. Подальше от дома и под самыми окнами. Хвойный лес желтел и бурел, как бывает летом. Земля была усыпана рыжими иголками. И солнце. Это было утреннее, летнее, уверенное солнце, которое не робко заглядывает, а устало с высоты мечтает об осени, когда можно будет ослабить вахту и появляться через раз. «А вы говорили, что после зимы весна!» — заговорил Брайер, прыгая от возбуждения, как бы не обернулся волчонком на радостях. «Вот вы где!» — услышала я от двери Барга. «Извините, госпожа! А ну, отряд, живо переодеваться!» «Лето же!» — укоризненно ответила Мелада отцу. «Босые, непричесанные, лето у них!» — заворчал оборотень, глядя, как дети выскакивают в коридор. «Да летом еще больше болеешь, чем зимой!» «Да?» — поразилась Илья уже в коридоре. «Укусы, голову напечет!» — уходя, перечислял Барк, а я спешно приводила себя в порядок, чтобы поскорее выйти на улицу. «Может, это иллюзия?» Во дворе и дальше, везде, царило лето, словно никогда эти края не ведали снега. Мимо меня степенно прошел Акад, разминая тонкие ноги. Его опередил фыркая заносчивый. С достоинством вышагивал вихрь. Каждый из троих поднимал голову и ржанием приветствовал утро, солнце, лето. Появился Бёр. «Доброе утро», — сказал он, глядя на меня так, будто я уже успела сегодня доставить ему неприятности. Я кивнула и неуверенно спросила. «Лето?» «Как видите». Почему-то он не был удивлен. «Как?» «Откуда мне знать?» «Ну, разве такое может быть?» «Сейчас август», — пожал плечами оборотень, но в его тоне почудилось, что тот не договаривает. Я вспомнила слова из письма Беремы об отсутствии искомых территорий на картах, посмотрела на спокойного оборотня и спросила. «Вы что, Бёр, находитесь под заклятием?» Тот покачал головой и мягко произнес: «Вы что, забыли? Я последний из рода. Это звание каждый отпрыск нашего рода получает после смерти предыдущего последнего из рода. Все мы обязаны вашей прапрапра. Из-за нее нам так повезло. Благодаря проклятию на мне ничего больше не виснет. Что же до смены вех?» Он посмотрел вокруг. «Не знаю почему, могу только догадываться. Но, кажется, наступил и на нашей улице праздник. Пора и нам радоваться, а не только горевать да плакать». Он посмотрел на меня не косо, а почти в упор и продолжил так же мягко. «Не будем ссориться у Корта из-за наших предков. То, что совершили они, нам не вернуть. Хотите верьте, хотите нет, а я вам рад. А вы?» «Я очень рада, что вы взяли на себя большую часть контроля за детьми». Не задержалась я с ответом. «Они растут. Одна бы я не справилась. С вами у меня не возникает проблем в обучении». «Сегодня не будет учебы у Корта», — сказал Бёр. «Завтра продолжим, а сегодня гуляем на воле». Этот день трудно забыть. Настолько он не походил на прежние. Так я и не видела ни одного летнего дня здесь. Мы и правда провели его вне дома, на воле. Мелада без конца носила мне то цветок, то травку и просила сказать, как она называется. Брайер бездумно кувыркался по траве, но волчонком, к счастью, не оборачивался. Рия с отцом скрылась в лесу. А потом девочка появилась с перепачканной рожицей, а у Грара в рубахе была набрана магическая ягода мрамнерика. изумрудного цвета, излучающая силу жизни. Она редка в использовании, потому что повывелась в лесах. Но говорят, что ее сок способен вдохнуть жизненные силы в любого истощенного. Вот бы мне ее, когда дети были слабы. Грар угостил всех, в том числе и меня. «Пробовали когда-нибудь?» «Нет, никогда». Сочная ягода на вкус заключала в себе духовитость леса, чистоту лесных вод и солнечное тепло. Никакого прилива сил я не почувствовала. Неужели вранье? Было решено принимать пищу во дворе. Как только накрыли стол, подошли к нему чудо-кони, и дети потребовали, чтобы для них тоже принесли тарелки. Бёр отогнал их, конечно, но я успела дать морковку и Акату, и Заносчивому, и Вихрю. Даже когда стемнело, мы не ушли в дом, а остались, вдыхая прохладный воздух. Барк и Грар обернулись волками и ушли в лес. Бёр развел по очереди коней по стойлам, а мы все сидели во дворе и разговаривали, пока, свернувшись, не уснул на траве Брайер, Милада прилегла ко мне на колени и засопела, Рия отключилась на полуслове. Я хотела отнести детей домой, но Бёр укрыл их принесенными из дома одеялами, сказав: «Пусть сегодня будет так. Успеем перейти в дом. Кто знает, может, завтра проснемся опять в зиме. Хоть не засыпай, честное слово». «Думаете, дело в этом? Чтобы не уснуть?» «Давайте попробуем не спать всю ночь. С первым солнечным лучом я вас отпущу». «Я не очень верю в это, но попробуем. Я никуда не спешу сегодня». Бёр улыбнулся и накинул на меня шерстяной платок. «Знаю, что вы не мерзнете. Это на всякий случай». Подозреваю, из-за платка на плечах я и уснула. Пригрелась. Я сама открыла глаза, когда выпала утренняя роса. Бёр спал сидя, положив голову на руки. Я отнесла наверх Миладу, та не проснулась. Рью кульком доставила, так и положила на кровать. Брайер открыл глаза, но сразу закрыл. Я сама, оказавшись в покоях, решила не ложиться спать. Кто его знает, как прилегла? Открыла глаза, когда выспалась. Об этом дне ничего толком не знаю, кроме двух вещей. Учебы снова не было, а лето не пропало. Почти идиллия. «Что вы сказали у Корта?» – издалека деловито спросил хозяин. «Завтра рисование. Кажется, нет альбомов и красок. Надо съездить, купить». Рия тут же начала вытанцовывать перед дядей. «И платье мне купишь?» «Куда тебе столько платьев, Рия?» – спросил тот, деланно хмурясь. «У меня нет ни одного летнего!» Прыгая, скандировала девочка. «Право слово, ты соображаешь!» Ухмыльнулся Бёр. «Не обещаю, посмотрим. Твои платья такие дорогие, может не хватить денег». Оборотень взял моду ездить за любой мелочью в тот провинциальный городок и оборачивался за какой-нибудь час. Он всегда поддразнивал Лью, заказывавшую подарки, но никогда не приезжал пустой. Вечно привозил детям гостинцы. Платье, правда, не покупал. Вполне можно было обойтись на занятии без альбомов и красок, но отговаривать Бёрра было бесполезно. Ему хотелось движения, он засиделся. Почему же тот не едет по своим делам? Мы уже и к лету привыкли, и дети, кстати, и Бёр, читать начали. А хозяин дальше провинциального городка не катался, словно надумал взять отпуск. Меня напрямую не касалось, почему хозяин не стремится покидать свой дом. Это его личное дело, в конце концов. Есть у него и здесь дела и обязательства. Денег у него предостаточно, раз он спокоен и не начинает нудить о расходах. Он сам себе хозяин, над ним начальства нет. Однако уже в разгаре сентябрь, теплый, прозрачный и нежный, а Бёр жил у себя дома. Он заявился в гостиную, когда я пристроилась вышивать. Меня уже начала мучить совесть, что я забросила рукоделие. «Собирайтесь у Корта, поедем в город. Мне платье не выбрать. Размеры все такое. Не надо делать такое расстроенное лицо. Мы ненадолго. Вышивать будете в мое отсутствие». «Вы уверены в этом?» «Конечно. Вы стесняетесь показывать, что правая рука не действует. Ну, я же знаю об этом. К чему этот стыд? Ну-ну, не сердитесь. Мне действительно без вас не справиться. Ваш красавчик-акад ждет вас. Не забудьте ему подсунуть вкусняшку. В следующий раз, чтобы не уговаривать вас, сразу введу его в гостиную». Я, не выдержав, засмеялась. Мы купили летнее платье не только Рие, но и Меладе. Кучу футболок и шорт. А вот про альбомы и краски вспомнили, когда кони остановились во дворе дома. Бёр хотел было ехать вновь, да я остановила. «В следующий раз купите, без меня!» Смеясь, сказала я. Когда вошла в дом, услышала его смех. Я была готова его поддержать. Надо же, бегали-бегали и добегались. Провела я рисование без красок, без альбомов. Карандашами разрисовали ткань. Может, когда-нибудь вышью нарисованные узоры на ней. Дети старались, а я поймала себя на том, что месяц учебы прошел, а капризов или недовольства так и не было, потому что Бёр рядом. Дети привыкли к его присутствию, и я тоже. С ним вообще проще, легче и веселее. Почти идиллия. Почему почти? Потому что он нравится мне, да только я помню, кто мой муж. Юмон права, ни к чему путать последовательность событий. Я, графиня Крапади, свой выбор сделала. И Академия его одобрила. Все остальное несерьезно.